А там, в деревне, мои не хотят встречаться со мной. Если вы такие честняги, чего в милицию не сообщили, а? По советским законам от силы дали бы год, я бы уж давно забыл об этом деле. Да, да, я виноват, но так получилось. Я решил, что отец умер, и он теперь издевается над нами. Меня родных лишили, мою кровь от меня оторвали, мою кровь. Последние слова он произнес с такой силой, что жена его появилась в дверях кухни с прирезанной курицей в руках. Полная, миловидная, она казалась совершенно спокойной, и только лицо ее выражало удивление, как бы самой ноте, высоте ее, которую он взял. — Ты иди своим делом занимайся, — дернулся он в ее сторону, и она исчезла в дверях кухни. — Я знаю, чьи это интриги, — продолжал он, наклонившись ко мне. — Это все Раиф. Об его интригах книгу можно написать. Там у нас в деревне, ты знаешь, есть выселок. Люди этого выселка живут спаянно, дружно, одной семьей. И вот они хотят свой колхоз иметь. Нет, не дает. Слушай, какое твое дело? Налоги будут платить? Будут. План будут выполнять? Будут. Чем они тебе мешают? Нет, не дает. Им не дает отойти от себя, а мне не дает войти к своим. Что он от меня хочет? Я что, не человек? Последние слова он выкрикнул с такой страстью, что жена его опять появилась в дверях кухни, и курица в ее руках уже была наполовину ощипана. Полная, миловидная, она казалась совершенно спокойной, и только слегка склоненная голова напоминала позу курицы, разумеется, не ощипанной, а живой. Лицо ее выражало чисто вокальное удивление. «Как еще выше?» «Ты иди своим делом занимайся!» — кивнул он ей, и она исчезла в дверях. — Ты не думай, — сказал он, — что я всегда такой. Это я тебя увидел и разволновался. Вот этот телевизор я поцеловал, когда ты там выступал. Я болею за наших. У меня все есть — дети, дом, друзья, товарищи. У себя в гараже, на работе тоже ни от кого не отстаю. Мои соседи все армяне, прекрасные люди. Да послушай, что со мной сделали. У дочки моего двоюродного брата рак глаза определили. 10-летняя девочка и рак глаза — ужас. Родители вывезли ее в Москву показать профессорам, положить в хорошую больницу. Ради этой девочки я узнал их адрес и послал от моего имени 100 рублей, что мог, послал. Деньги вернулись. Они мне плюнули в глаза. За что? Почему меня сторонится? Я человек или я бешеная собака? Он это выкрикнул рыдающим голосом, и глаза его были как две раны. Жена его снова вышла из кухни. Теперь у нее в руке телепалась ощипанная курица. Полная, миловидная, она опять посмотрела на мужа с выражением терпеливого любопытства к его голосовым возможностям. Нури внезапно отяжелел, взглянул на жену и сумрачно кивнул мне. «Любого с ума сведет!» Жена исчезла в дверях кухни. Тут зять мой встал и произнес энергичный тост за его прекрасный дом и прекрасную семью. И выразил твердую надежду, что и этому печальному наказанию придет конец, только надо набраться мужества, терпения. Нури совсем отяжелел и с сонным одобрением слушал тост. Он почти не отпил из рюмки. Зять попросил его не обижаться на нас, но больше времени нет, мы должны ехать в город. Нури вяло попросил остаться. Он совсем отяжелел, и, я думаю, был рад, что мы уходим. Правда, ему удалось настоять, чтобы мы взяли эту нелепую ощипанную курицу. Жена его завернула ее в газету, и мы, положив сверток в багажник, уехали. На банкете я чувствовал себя неважно, хотя с этим человеком мы сидели в разных углах. Облик его тускло светился смущенным ублаготворением. Он как бы говорил, укусил-то я как-то непроизвольно, но, не скрою, укус был приятен. Сейчас об этом легко говорить, но тогда мне было очень нехорошо. Я почти ничего не пил, и мне становилось все хуже и хуже. Хотя предательство и мелкое, но находиться с предателем в одном помещении противоестественно.